Кузя, а почему ты все время приговариваешь? С земли кажется, с земли наблюдают. А потому, Чевостик, что с земли нам видно не совсем то, что есть на самом деле. Люди, например, долгое время даже не подозревали, что это не солнце вокруг земли вращается, а земля вокруг солнца. А, я понимаю, о чем ты. Это как в поезде. Когда едешь, иногда кажется, что вагон стоит на месте, а движутся деревья за окошком. А по правде все наоборот. Верно. Люди вообще многие столетия были убеждены, что земля наша плоская, небо твердое, а луна и звезды прибиты к небесной тверди. И не хотели верить тем, кто первым догадался, что земля шар. Это потому, что раньше ракет не было, и нельзя было на землю издалека посмотреть. Тогда бы все сразу поняли, что земля круглая. Ой, дядя Кузя, звезда упала! А я желание не успел загадать. Чевостик, раз уж мы с тобой сегодня астрономы, будем учиться грамотно называть все небесные тела. Это не звездочка упала, это упал метеорит. Метеорит? Да, метеориты — это каменные глыбы, которые летают в космосе. Между планетами движется много всякого космического мусора. Мусора? Да, мусора. Большие булыжники, мелкие камни, просто космическая пыль. И все это летит с огромной скоростью в несколько тысяч километров в час. Ого! А куда летит? Во все стороны. Помнишь кратеры на Луне? Помню, конечно. Они образовались как раз от падения крупных метеоритов. Ой, и к нам на Землю метеориты тоже летят? А как же? Дядя Кузя, а давай его найдем. Кого? Ну, тот метеорит, который только что упал. Вдруг он где-нибудь рядышком грохнулся. Чевостик, я думаю, он вряд ли вообще долетел до Земли. Куда же он делся? Сгорел. В отличие от Луны, у Земли есть атмосфера, которая защищает нас от метеоритов. Большинство из них в воздухе сгорает. Метеориты врезаются в атмосферу на огромной скорости, вспыхивают в небе яркой звездочкой, чиркают на мгновение по небосклону и, не долетев до Земли, исчезают. А иногда в небе проливаются настоящие звездные дожди. Я знаю! Они еще называются звездопадами. Это когда много сразу искорок, одна за другой, одна за другой. И можно загадывать много желаний. А я про звездопад вот что придумал. Пусть звездный дождик поливает, зонтов никто не открывает. Пускай летит метеорит, он в небе вспыхнет и сгорит. А ты помнишь, как мы с тобой однажды видели звездопад? Помню, конечно, в августе, когда ездили за город. Точно! Как было красиво! Из одной точки на небе во все стороны разлетались короткие светящиеся лучики. Дядя Кузя, и что, неужели ни один метеорит до Земли не долетает? Почему же? Сквозь атмосферу иногда удается пролететь крупным метеоритам. Они горят в воздухе дольше и ярче, иногда их можно наблюдать даже днем. Некоторые из таких крупных метеоритов, не успев сгореть, долетают до Земли. У меня тут на полке хранится один такой космический странник. Ну-ка, ну-ка, какой ты космический гость? Ух, черный и весь в каких-то бороздках. Пока летел, успел оплавиться и закоптиться, а бороздки на поверхности – следы воздушных потоков. Мог и на голову кому-нибудь свалиться. Вот идешь себе по улице, а тебе вдруг по затылку бац, метеорит. Привет из космоса. Не волнуйся, малыш. Большая часть метеоритов падает в океаны или пустыни. В местах, где живут люди, падение метеорита – явление очень редкое. Ладно, успокоил. Но все-таки, дядя Кузя, объясни. Если этот космический мусор летит к нам на Землю все время, то почему мы видели звездопад только один раз, тогда, в конце лета? Почему его сейчас, например, нету? Потому что именно конец лета и еще декабрь – время самых известных звездных дождей. У них даже названия имеются – Персеиды и Геминиды. В это время Земля пересекает орбиту развалившихся комет. Вот представь себе, летела комета, потом она разрушилась, и мелкие осколки продолжают целым роем кружить в космосе. Через такие скопления и пролетает иногда Земля. И тогда в нашем небе выпадают звездные дожди.